День 42. Вечер. Сознание возвращалось вместе с пульсирующей болью в голове. Слева семафорила какая-то колонка системы. Внимание! Вы обездвижены. Остаточное время 3 часа 24 минуты 43 секунды. Внимание! На вас наложено устрашение, ошеломление, оглушение. Ваши характеристики понижены на 25%. Остаточное время 1 час 12 минут 22 секунды. Внимание! Вы получили множественные увечья. Рекомендуем срочно обратиться к целителю. А то я не заметила. Ужасно болел кадык, ребра, и затекло все тело, а особенно руки и ноги. Видимо, я связана. На глазах была плотная темная повязка. Умные гады, опасаются проклятий. Грязная щепа с пола вонзилась мне в щеку. Сзади меня послышались тяжелые шаги и раздался скрип. Что-то двигали по деревянному полу. Дерьмо, тяги практически нет. Видимо, труба чем-то забита. Грубый недовольный голос прокомментировал холод в помещении. «Попроси Славу слазить на крышу». Мерзкий скрип болью отозвался в голове. Вместе с ней в памяти всплыли события, произошедшие пару часов назад. «Как и твой дружок, ПК». «О-хо-хо! На появление игроков мы не рассчитывали. Чёртовы скрытники. Из-за них не было видно уровень». Я еще раз окинула стоявшую передо мной компанию игроков. Прямо напротив меня стояло нечто. Невысокого роста, в мощной готике, поверхность которой покрывали причудливые узоры рун и подмерзшие капли крови. Из-за спины виднелась длинная рукоять, видимо, бастарда или даже двуручника. Но самое странное у него было с лицом. По виду нежить, но подчинение на него не сработало. Очень странно. Вторым был мужчина повыше, в похожей готике с теми же письменами. Оружия не видно, видимо, он экипируется в последний момент. Из-за зверообразной личины не видно лица, предположительно такой же урод, как и первый. Один, видимо, лавкач, хотя выбор латного доспеха намекает на то, что я могу ошибаться, и тоже чертова личина. Огр, огромный гад, толстенные доспехи, покрытые кровавыми ошметками. Видимо, основной танк. Нужно вынести его в первую очередь. Его сопротивляемость магии может стать серьезной проблемой. Первый огр, Глен. Видимо, думаем одинаково. Глен ударит справа, значит, моя задача отрезать остальных от огра. С нежитью, контролируемой мной и вормом, это не должно стать проблемой. Трое скрылись до нашего подхода. Значит, их прикончит ворм, отправившийся им в тыл, пока нужно потянуть время. Еще привлекали внимание гравюры у них на нагрудниках. Каждая изображала некую волшебную птицу, атакующую монстра. Что-то такое вертелось в голове, но я пока не могла вспомнить. Оборотень, медведь, ведьма и у огра была толпа с мечами, разлетающиеся от ударов огромной дубины. Видимо, это какие-то ранги. Забавно. Не знала, что здесь можно использовать читы. Повернувшись боком к полутрупу, я прикинула время, пока подчиненная нами нежить не возьмет их в кольцо. А насчет того, что я красная, так какая вам разница? Каждый качается как может. Кто ж спорит? Оскалилась эта тварь. Только ваши слуги нагадили на нашей территории. И это нехорошо. Что ты имеешь в виду? Что значит ваша территория? Насколько я знаю, в округе нет поселений. Еще минуты три, и можно начинать. Как мило. Мертвяк равнодушно осмотрел бравшую их в кольцо нежить. Правильно. Пускай сжимают кольцо, а то потом гоняйся за ними. Уведомляю вас о том, что эта местность радиусом в 50 километров принадлежит клану Темного Феникса. Вообще, нам бы хотелось узнать, какого хрена тут лазят урки-оборванцы из местных под командой ПК. Но мы любезно забудем об этом, если вы немедленно свалите за радиус наших владений. Точно. Фениксы. Выделяю строку в менюшке. Топ проекта Альверон. Материк Норд. Первое. Клан Темного Феникса. Количество игроков в клане 10. Количество очков славы 2340. Уровень репутации 7. Второе. Клан Легион. Количество игроков в клане 31. Количество очков славы 2010. Уровень репутации 6. Третье. Альянс Северный Ветер. Количество игроков в клане 54. Количество очков славы 1902. Уровень репутации 6. Четвертое. Клан Темное Солнце. Количество игроков в Альянсе 6. Количество очков славы 1774. Уровень репутации 5. Пятое. Гильдия исследователей Альверона. Количество игроков в Альянсе 22. Количество очков славы 1702. Уровень репутации 5. Показать остальные 15 позиций? Да, нет. Внимание! Вы не можете просматривать топ позиций других материков и океанов. Для просмотра этих позиций вы должны попасть в любое поселение другого мультирегиона. Это Темный Феникс. Посмотрите топ. Отправить в общий чат? Да, нет. Да. Вот те раз. Если они не врут, перед нами сильнейшая группа на этом материке. Недавно мы разнесли одну небольшую группу в пух и прах, но там выше 20-го никого не было. Нужно подтверждение. Если это действительно фениксы, то они явно не лохи. Хотя тот факт, сколько славы они вбухали в общак, говорит об обратном. Глен. Посовещалась? Заложив руки за спину, полутруп уставился на меня. Наверняка ты обратила внимание на топ, и сейчас гадаешь, те ли мы за кого себя выдаем. Самый явный вариант – это хотя бы одному из нас скинуть скрытник. Но ты ПК, и давать такую информацию просто глупо. Поэтому предлагаю такой вариант. Ты или твой дружок выйдет с одним из нас на выбор на дуэль. Причем можешь выбрать любого из нас. Проигрываете? То забираете свое отребье и валите отсюда как можно дальше, клятвенно пообещав нам больше не баловаться пытками и убийствами на нашей территории. Договорились? А он чертовски самоуверен. Переслал Ворму, жди, Глен. У нас 3 мага за 30 есть площадки. Каждый из них это практически мульт опыта. Глупо упускать такой шанс. Ни один силовик не сможет противостоять магу. Энни. Согласен. Соглашайся на дуэли сразу лупи по площади. Я на позиции за спиной их засады. Ворм. Хорошо. А что будет, если мы выиграем? Легкая улыбка появилась на моих губах. Посмотрим, как ты запоешь против 2 некромантов и псионика. Топ. Вам все равно придется свалить. Но мы пообещаем не гасить вас в процессе. Пожал он плечами. Не пойми неправильно. Мне на самом деле на вас пофиг. А вот моим товарищам система не простит, если они вас просто так отпустят. Тогда выбираю его. Я указала на Феникса в легком доспехе. Полутруп хмыкнул и начал поворачиваться ко мне спиной, чтобы освободить площадку. Не дожидаясь этого, я щелкнула пальцами правой руки. Словно облако черного пепла взорвалось под моими ногами. Снег и земля моментально начали растворяться в черные щупальца праха и рванулись к топам. Левая рука уже поднялась вверх и сжалась в кулак. В то же мгновение сам мир посерел, и зона радиусом в 20 метров от меня превратилась в непроглядное озеро тьмы. Левая рука касается груди, и вокруг меня замерцал зеленый барьер. Путы праха. 3-й ранг, атакующий заклинание боевой некромантии. Прах, превращаясь в длинные щупальца, атакует противника в радиусе 15 метров от заклинателя. Замедляет, ослепляет, а также растворяет броню и наносит постоянный урон 340 единиц в секунду. В течение 120 секунд. Откат 340 секунд. Количество маны, необходимое для активации, 270 единиц. Плато тьмы. 4-й ранг. Атакующее заклинание боевой некромантии. Энергия тьмы создает закрытую область радиусом 20 метров от заклинателя. Живые существа, контактирующие с поверхностью, теряют 270 единиц жизни в секунду в течение 120 секунд. Количество маны 310 единиц. Минусы: заклинатель не должен двигаться во время действия заклинания. Сфера Ногура, 5 ранг. Защитное заклинание. Создает вокруг заклинателя барьер, поглощающий 10 000 физического урона. Количество маны 210 единиц. Время действия 5 минут. Всю комбинацию я выдала секунды за 2,5. В это же мгновение сильно похолодало, и впереди появился белоснежный источник света. Что значит, Глен запустил свою комбинацию? Им хана. Склянка с зельем на реген манны появилась в моих руках. Нужно как можно быстрее восстановить слитую в ноль манну. Мила. Что? Оскалившийся череп со сросшейся костяной маской смотрел на меня в упор из-за барьера. Что за хрень? Откуда здесь взялся Драугар? И почему на нем такие доспехи, как... Острие двуручника, окутанного бледно-синим туманом, вонзилось в барьер. Руки монстра светились желтой аурой. И я, словно в замедленной съемке, смотрела, как мой барьер покрылся трещинами и разлетелся на куски. Адская боль взорвалась в животе. Мои ноги отрывает от земли. И сила чудовищного удара отбрасывает меня назад. Глухое падение, оторвавшееся глухой болью, уже во всем теле. По инерции меня протащило еще несколько метров. В глазах потемнело. По пищеводу начала подниматься жидкость, и меня вырвало желчью. Мама, как же больно. Правая ладонь была изрезана случайно раздавленной, так и не выпитой склянкой. Я надеюсь, ты не умерла еще. Я и так бил ладонью, используя таран. Кто-то поднял меня за шкирку, и меня снова вырвало. Жизнь билась в красной зоне. Немного прояснилось в глазах. Плато и путы исчезли, вместо них осталось изъеденное заклятиями приличная проплешина в зелени, исходящая черным дымом. В центре нее, окруженный мерцающим белым барьером, замер Глен. Земля вокруг на несколько метров от него покрылась солидной коркой льда. «Атакуй, Глен, черт тебя дери! Не наращивай защиту, у тебя же должна остаться манна!» Из-за спазма я могла лишь жалко застонать. А брат впереди продолжал наращивать защиту. Перед ним находился топ со зверообразной личиной, и сейчас он выглядел огромным из-за красного силуэта вокруг его тела. За ним было еле видно огра и сидящего на его плече топа в легких доспехах. «Твой друг выступил более успешнее. Но смерть вашего третьего, видимо, ошеломила его, и он заперся в обороне. Очень зря». «Как?» Только и смогла я, что жалко просипеть. «Наш ассасин кладет на арене двух боевиков 40+, и мы, если честно, даже сопротивляться ему серьезно не можем, так что у вашего третьего изначально не было шансов. А сейчас перед тобой сольют вашего псионника. В этой игре у Берсерка есть совершенно читерская способность. Называется прилив. Обычно у боевиков есть шкала ярости от 0 до 100. За счет нее при наполнении можно юзать новые умения, либо удваивать урон от одного из боевых навыков. Ну так вот, у Берсеркера шкала от 0 до 1000. Принцип тот же. И сейчас твой дружок, если я не ошибаюсь, получить 10-кратно усиленный натиск, что фатально, учитывая его силу. Меня тряхнуло, и в глазах снова помутилось. Когда я снова смогла нормально видеть перед собой, подобравшийся сбоку мертвяк 23-го, оставшийся без контроля, распадался на части, прорубленный странным двуручником монстра, державшего меня. Глена передо мной больше не было. Вместо него в дымящейся воронке остался стоять топ, чьи доспехи были покрыты мельчайшей кровяной смесью и небольшая кучка окровавленных лохмотьев, некогда бывшим телом моего брата. «Жаль, что с монстрами не бывает так просто», — посетовал монстр. «Еще и убирать тут теперь. хотя пусть Сим поработает. Сквозь затухающее сознание я смогла лишь рассмотреть огромный расширяющийся столб гудящего пламени, рванувшийся к небесам. А четвертый? Чертов скрип словно активировал пилу в моей голове. Хозяин ломбарда, кто заказчик? Его брат. Немного заработал, штук 12 зеленью. По-моему, для Москвы это нифига не деньги. К тому же за предыдущего тебе отвалили полтинник. Там место весьма специфичное было. Внутренний двор, решетки и куча камер. Плюс еще кое-какие проблемы, типа дуболома внутри. Это типа, чтобы не терять квалификацию? Не совсем, там были еще причины. А потратил на что? Так, иди нахер, мы договорились. Вопрос на вопрос, а ты мне тут допрос устраиваешь. Тебе что, вообще никто из друзей не помог? Помог, конечно. У меня друг один. Он не от мира сего, как бы. Сильно шарит в компах. И вообще он как ходячая энциклопедия. Постоянно безработный и не вылезающий из-за компа. Жил на нашей, можно сказать, подачке до подработки. Рецепт адской машинки и контакты даггеров. Вся его работа. Пожалуй, он меня единственный не отговаривал. Выслушал и попросил сутки. Все сделал. И потом по своим знакомым договорился о доставке меня в столицу. Странный тип. Несколько раз лазил в петлю, и каждый раз веревка рвалась. Единственный известный мне человек, живущий на одном чае и питающийся супом из крапивы. Мне кажется, он обиделся, что я не попросил его поехать со мной. Что за суп? Ну, 2 ложки томатной пасты, 1,5 ложки уксуса, чайная ложка приправы Ролтон и дохрена листьев крапивы. Что самое странное, это вполне съедобно. Хлопнула входная дверь, и по помещению пронесся холодный поток воздуха. «Слава, не выхолаживай дом, только же натопили!» «Идите на улицу, там пепелище еще не остыло!» Спокойный мужской голос донесся откуда-то справа. «Сим малость перестарался, там теперь вряд ли что расти будет, 100 лет!» «Сказали, жги, я и сжег!» – огрызнулся молодой маг. Значит, вот кто был на плече у огра. «Как там наша подопечная?» «Уши греет», — хмыкнул полутруп. «Пора допрашивать». Тяжелые шаги протопали ко мне, и кто-то грубо вздернул меня за связанные сзади руки. На мой болезненный стон этот урод никак не среагировал. Секунда боли, и меня грубо усадили на деревянный табурет и резко сдернули повязку. От света зажженной свечи на столе заслезились глаза. Через некоторое время глаза привыкли. Напротив меня сидел полутруп, слева у камина, опершись плечом на бревна сруба, стоял короткостриженный мужчина с волевым лицом. Судя по поскрипывающим доскам пола сзади меня стоял огр. За столом у противоположной стены расположились 4, и 2 из них были не люди. Зеленая кожа и выступающие клыки. Я первый раз видела здесь орков. Выглядели они впечатляюще. Невысокий крепыш в кожаной броне и накинутом капюшоне держался в тени, и его лица не было видно. Последним был молодой светловолосый парень, в легком латном доспехе, с простоватым лицом, то и дело поглядывающий в мою сторону. «Осмотрелась?» «Господи, да смажьте же ему челюсть!» «Сейчас ты отвечаешь на наши вопросы и валишь отсюда нахер. Если в лом гулять на ночь глядя, можем отправить тебя на перерождение. Решать тебе. В принципе, твои дружки сейчас шарятся где-то неподалеку. Так что рекомендую своими ножками». «И что же ты хочешь знать? И с какой стати мне вообще вам что-то рассказывать?» «Значит, брат где-то рядом». Глаза нашли иконку чата, и я чуть не открыл рот от удивления. На все окошко жирным шрифтом было написано лишь одно слово. «Блокировано». «Да что за херня? Связать еще ладно, как бы и дебафы, но как они, черт возьми, заблокировали чат?» «Наверное, чат проверяешь». «Этот урод что, мысли читает?» «Нас весьма порадовала система, обозначив тебя как трофей, хоть ты и ПК, но тоже должна подчиняться законам системы. Согласиться на дуэль, а после подло ударить в спину. Неприятно, наверное». «И что дальше, урод? Пиздить будете, а? Или, может, с дружками по кругу пустите? «Как ты говорил, Саня, включился режим мелкой стервы», – печально посетовал полутруп, обратившись к мужику у камина. «И нахрена нам сдались твои малолетние маслы? Слав, сколько в Арманде стоит классная шлюха?» «За 400 можно эльфийку на всю ночь снять», – ответил крепыш в кожанке. «А они что, правда красивее людских баб?» – пробасил один из заинтересовавшихся орков. «Да хрен его знает. Вроде разницы и нет вовсе, кроме чуть заостренных ушей», – пожал тот плечами. «Но что-то в них определенно есть. По поводу рукоприкладства тоже нафиг надо. Проще тебя тут грохнуть. Один хрен и так понятно, что система оказывает ПК некий профит. Как мне тут любезно объяснил Сим, площадки открываются минимум при 7 раскачанных на полные начальные заклинания. Причем до второго ранга. Итого 140 очков навыков плюс площадки. Также до 1000 интеллект и 8900 очков жизни на 31 уровне. Плюс то, что вы на двоих умудрились контролировать 87 мертвяков. Либо вы лопатой славу гребете, или хотя бы получаете ее больше, чем мы. Тоже, наверное, касается и характеристик. Просто если ты сейчас не пояснишь эти нюансы, мы прогуляемся до вашей точки возрождения. Твои дружки появились тут через 28 минут. Это указывает, что она недалеко. К тому же Слава уже прогулялся по следам, и у нас есть верное направление. Чем чревато для вас потеря точки, думаю, тебе объяснять не надо, повелительница нежити. Не нужно. Руки развяжи. Может, еще и сплясать? Ну надо же, в его скрипе и иронию разобрать можно. Вопрос первый. Какие бонусы получают ПК? Вопрос второй. Задачи от системы. Вопрос третий. Зачем ваше отребье валит людей, да еще и пытает их? И не надо отпираться. В 300 метрах отсюда небольшой могильник. И люди там умерли вовсе непростой смертью. Иначе осквернение не расползлось бы на приличную территорию. Вопрос четвертый. Где вы набрали урок и нафига они вам, учитывая, сколько нежити вы контролируете? Твою мать, угораздило же нас. А ведь тех пятерых мы слили полностью и без потерь. Теперь еще заново собирать нежить. А ведь ты, сука полумертвая, даже не спросил, почему я стала ПК. Или я в твоих глазах просто отброс? Как же я вас ненавижу. За убийство игрока падает по 10 славы, плюс 10% его опыта. Опыт с монстров увеличен вдвое. Задача от системы одна – выжить. Про могильник ничего не знаю, но недавно через выселки прошел небольшой караван. Но наши тут ни при чем, мы бы знали. Есть методы. Как ты думаешь, почему в нормальных пригородах не практикуют казни? Потому что боятся осквернения. Поэтому всех преступников приговаривают к изгнанию. В 7 километрах отсюда находится приличный острог. Там человек 500. Часто приходят еще. Все ссыльные. И мы ими заправляем. Отсюда и плюшки. За грамотное управление идет нехилый опыт. И падает слава. Ты понял, Сань? Да. Я так и знал, что Алекса та еще сука. Сплюнул Саня. Сначала титул, потом прикупит земли, организует поселок, а может и город, и будет за нехер делать грести плюшки. Интересно, о ком это они? Последний вопрос. Опиши проходивший караван и направление. Там мутно все. 17 человек, причем есть женщины и дети. Остановились и закупили продуктов, ни с кем практически не разговаривали. Да и вид у них был какой-то пришибленный. Последний раз их видели здесь, и направились они в сторону болот. Что самое странное, охраны при них не было. Замечательно. Караван безоружных людей путешествует по фронтиру. Полутруп серьезно задумался. Пару месяцев назад, со слов наших, был такой же караван. И еще раньше тоже. И все прут в Тельф. Покачал головой Саня. Развязывай ее, Андрюх, и проводи на выход. Через недельку мы заглянем к вам. Я думаю, вы не будете глупить. Хоть вы и ПК, но я думаю, мы сможем наладить с вами кое-какое сотрудничество. Ваше селение нам нафиг не нужно. Насчет этого можете не волноваться. Может, даже поможем вам чем-нибудь». Щелкнули кандалы, и я с удовольствием растерла запястья на руках. В ту же секунду истерично взбесилась иконка чата. Огар, аккуратно поддерживая меня за плечо своей огромной лапищи, повел меня к выходу. «Чую, квест-то с гнильцой подсунули нам, господа теневики». Успела услышать я перед тем, как вышла из помещения. И какого черта они меня не грохнули? Им не нужен опыт или репа? И что нам теперь делать?